Глава 139. Морские песни. Теперь, освободившись от гражданского балласта и ссадив почти треть постоянного экипажа, Индира Ганди была окончательно готова к подвигу. А какие еще дела могли ждать ее впереди, если торпедные трубы были заряжены и вместо скольжения прочь лодка шла на сближение с ядром американского флота? Задание проще некуда – атаковать боевой ордер и уничтожить новейший авианосец Том Клэнси. Правда, не в одиночку. Подмогу даны 4 лодки неидентифицированной принадлежности. Но что значит «даны в подмогу», если с ними невозможно взаимодействовать? Даже если они в подчинении, как ими управлять? И не выданы ли им указания, что Индира Ганди – сама придана им в поддержку? Не есть ли это взаимодействие в том плане, что всем поставлена одна и та же задача? Разумеется, даже такое взаимодействие лучше одиночного рейда, но единственно тем, что распыляет силы врага. Весьма вероятно, расчет командования прост. Чем больше участников, тем больше вероятность. Но вряд ли от применения 5 лодок она автоматически возрастает в 5. Вот примерно так размышляет командир атомохода Бортник. «Наверное, — думает он, — пришла пора расплаты за тайную спонсорскую поддержку всех этих лет, за кругленькие суммы, отсылаемые в родные пенаты, и неизвестно, неконтролируемо, на что тратящиеся. Если б там, в Воронеже, имелись мозги, то уже бы был капиталец, какое-нибудь маленькое дело, приносящее доход. Но нет там, в Воронеже, скорее всего, мозгов, потому как раньше не водились. А значит, надежда на то, что выпутается Индира Ганди и из этого переплета, и будет и дальше доходным бизнесом. Ну а если нет? Возможно, давно покинутая родина вспомнит героя и назначит скудный пенсион. Ведь случаются же на свете такие чудеса. Возможно, меня даже представят к ордену. Посмертно. Сказано в одном старом, не стерео, но тем не менее очень смешном фильме. «Давай еще поплачем, пожалеем себя», — с издевкой думает Бортник. «И есть ли альтернатива?» — прикидывал он далее. «Уйти в свободную охоту? Ха-ха! Долго ли дадут охотиться? И как такое вообще возможно без спутниковых целеуказаний? Да хотя бы то по привязке. Да и вообще...» Не этой ли возможности он ждал все время? Не к этому ли его готовили в далеком северном Питере? Не там ли обучали, как просачиваться сквозь боевые порядки американских боевых построений? Не об этом ли подвиге он мечтал ранее и чуть завуалировано сейчас? Вот она, проверка, чего он стоит как военный моряк. Немного навыков надо, чтобы топить старые потертые сухогрузы, или пускать крылатую ракету по немогущему ответить адекватно туземному поселению Индонезии. Не для этого его учили. И не для этого под его руками концентрированная военная мощь, вылепленная в титане нечеловеческое усилие родного северного народа. И для чего тогда он тут на борту шатко-валко воспитывает-перевоспитывает молодые, обработанные сушей головы? Ведь не для того же только, чтобы они умели считать карманные прибыли и посматривать сверху вниз на мягкотелых нищих землян. Он формирует из них морских волков, способных, если надо, презреть серебряно-золотые миражи банковских счетов и сложить головы за достойную идею. И он будет не он, если не доберется до этой плавучей взлетной полосы.